«Освободите меня, милорд!» – еще раз попросил сыщик. «Сейчас, сейчас! Вы мне сначала расскажите!» Снова безрезультатно Деврай собрал остатки сил. «Император уверял, что вы не откажете мне в посильной помощи», – намекнул он. «Вы ведь благородный человек, могущественный маг и величайший изобретатель». Имя императора подействовало самым настоящим волшебным образом. «О, а чем я могу вам помочь? Какова ваша миссия?» – расспрашивал Алгена, командуя машиной при помощи коробочки. «Я сказал вам правду. Мне действительно надо попасть в Аламурях. И чем скорее, тем лучше». У сумасшедшего лорда снова что-то замкнуло в голове. Он подпрыгнул на месте, словно кузнечик, и по-детски захлопал в ладоши. «Конечно, конечно, я могу помочь. Да, наш император велик. Он всегда знает. Храни все, творец государя Элросского». Процесс освобождения резко ускорился. Дьявольский механизм, созданный безумным магом, сначала отпустил грифовые руки, а затем поочередно ноги. «Я прошу прощения, мистер Деврай, за доставленные вам неприятные минуты», – покаянно молвил лорд Алгена самым нормальным будничным тоном. «Поверьте, этого больше не повторится. И смею ли я напитать надежду, что вы не станете хулить меня перед императором?» Он снял очки, и в оленьих, скорбных глазах Гильваэра Айлгены было столько понимания собственной ущербности, столько раскаяния. Резкий переход от форменного буйства к норме окончательно вышиб грифа из колеи. Когда человек, захвативший тебя в плен, чуть не удушивший, а потом проявляющий все признаки душевной болезни, в один миг превращается в милого и обходительного хозяина старинной усадьбы, это производит сильное впечатление даже на самый здравый и упорядоченный ум. По такому экстраординарному случаю Деврай не стал бить лорда ребром ладони по шее и уносить ноги из пристранного дома. Совсем даже наоборот, он последовал за Айлгеной вглубь дома, чтобы испить чаю с хлебом и маслом. «Мне, право, так неудобно», – смущенно улыбнулся из-под очков Гильваэр. «Но вы не должны сердиться. Нет-нет, это беда всех моих предков по мужской линии. Наша потомственная магия напрямую связана с душевными силами». Ошалевший от выпавших на его долю приключений, Гриф Деврай во все уши внимал хозяину, лопал бутерброды, запивая их горячим сладким чаем. Посиделки происходили в уютной маленькой гостиной, единственной уцелевшей от разгрома и тлена комнате усадьбы. Все как водится: толстые плюшевые шторы, подвязанные витыми шелковыми шнурами, изящная резная мебель, слегка вытертый, но не утративший ярких красок ковер. Сразу видно, хозяин нечасто принимал гостей. Кресло под седалищем сыщика было удобное и мягкое, хоть и старомодное. В хорошо прочищенном камине потрескивали дрова, и ничего, решительно ничего не напоминало о карнавале безумия получасовой давности, кроме зловещего шлема, мирно почивающего на коленях у хозяина. «Видите ли, дорогой мистер Деврай, только лишь в состоянии сильного душевного волнения ко мне приходят подлинные озарения. Именно в эти моменты я черпаю огромные силы, превращаясь из слабенького колдунишки-недоучки в могущественного волшебника, которому под силу вы, собственно, видели, какие вещи мне по плечу». Гриф видел. И не только видел, но и почувствовал на своей шкуре крепость зажимов механического паука-охранника. Горло болело до сих пор. Не знаю, проклятие это или благословение, но отказаться от столь экзотического метода обретения сил я не могу. Грустно молвил лорд Айлгена, поглаживая рожки на шлеме. Разряды, видите ли, необычайно стимулируют рассудок. Надеюсь, я не слишком сильно вас напугал. Деврай горячо заверил, что к робкому десятку не принадлежал никогда, иначе его императорское величество ни за что не доверило бы ему столь ответственную миссию. Кого-кого, а бывшего рейнджера, каким-то молниями испугать сложно. Вралось так безболезненно и самозабвенно, что аж стыдно стало. Но, с другой стороны, где вы видели мужчину, который запросто признается, что от страха чуть подштанники не обделал? «О, да, разумеется, император разбирается в людях», – согласился сармезианский волшебник. «Ведь наше семейное изобретение сделает Эллор еще могущественнее и влиятельнее в мировом масштабе. О, я вам сейчас покажу. Воистину, вы достойны увидеть это первым». Неугомонный маг-отшельник опять пришел в нервное возбуждение, но уже без помощи шлема. Видимо, одно только упоминание о своей тщательно лелеемой тайне приводило лорда Мэтра в буйный экстаз. «Если вместо паровых машин повсеместно установить более мощные аппараты-двигатели, требующие гораздо меньше топлива, то вообразите себе, как изменится вся наша жизнь. Мы сможем отказаться от лошадей, мы сможем ездить в 5 или 10 раз быстрее, мы сможем даже летать по воздуху». «Как на воздушных шарах?» – на всякий случай уточнил Гриф. «Лучше!» – воскликнул воодушевленный изобретатель. «Шар – это детство. Пустая забава. Летит туда, куда влечет его воздушный поток». Лорд Алгена схватил бывшего рейнджера за руку и поволок за собой в глубину дома. Подсвечник с двумя огарками в его руке не столько освещал дорогу, сколько служил фактором дезориентации в пространстве. Наверное, хозяин, уподобившись летучей мыши, мог перемещаться по комнатам и коридорам без всякого света, но его незваному гостю среди завалов хламья в нервно пляшущих тенях пришлось несладко. Гриф то и дело налетал в потемках на острые углы и твердокаменные поверхности таившихся во мраке предметов обстановки. «Еще мой прадед начал искать способ полезного использования внутренней энергии горючих тел. Все дело в пушках». «Пушки!» – верещал лорд-маг. «Да, на мысль его навели пушки и порох. Вы же в курсе, что порох взрывается?» Деврай оказался очень даже в курсе. «Бабах! И все разлетается. Представьте, как было бы здорово, чтобы колоссальная энергия, выделяемая при взрыве, могла использоваться разумно и целенаправленно. Бабах! И вы очень быстро оказываетесь в Аламурхе. Завлекательно? Ну, согласитесь?» Летать со скоростью снаряда Грифу от чего-то не хотелось совсем. Хотя бы просто потому, что рейнджер плохо представлял себе методику безболезненного приземления. Но возражать он не стал, только потер шишку, набитую 3 минуты назад, о створку какого-то древнего гигантского шкафа. Но порох для такого дела оказался совершенно неподходящей субстанцией, в чем прадед убедился самолично. «Взрывом крышу сорвало?» «О, да, в сарае. А как вы догадались?» «Да так, случайно, предположил», – пожал плечами сыщик. Лорд дребезжаще расхохотался, оценив юмор гостя. «Не переживайте, добрейший мистрил Деврай. Мой прадед совершенно не пострадал. Зато он придумал, как использовать угольную пыль». «Лучше б пострадал, лучше б ему кое-что оторвало», – подумал чуждый гуманизм Гриф, «чтобы не размножался». Сколько бы лорд Джейвидж и мэтр Кореней не твердили о вреде магических академий, кующих в своих недрах в основном подлых негодяев и потенциальных мятежников, но без должного обучения человек с волшебным даром обречен на безумие. Его милость Гильвайр Айлгена тому живой пример. Он притащил гостя в одну из комнат, пропахшую керосином, машинным маслом и прочими неаппетитными запахами, в которой Гриф к искреннему изумлению признал купальню, но только лишь по наличию огромной чугунной емкости, ванны и ржавого таза для умывания. На том отличие от лаборатории сумасшедшего и заканчивалось. По правде говоря, дышать здесь было нечем, а наличие открытого огня грозило воспламенением. «Может быть, стоит погасить свечу?» – попросил Гриф. «На всякий случай, мало ли». Упоминание пороха, угольной пыли и запахи горючих жидкостей ему не нравились, ибо взлетать на воздух, подобно вышеупомянутому снаряду, рейнджер не хотел. Не было у него подходящего для покорения небес настроения. «Не переживайте, сударь», – заверил его изобретатель. «Сейчас я вам кое-что покажу». Лорд Элгена почти театральным жестом сбросил промасленный кусок ткани с конструкции, установленной на тумбе возле ванны. «Что это, мистер Деврай?» «Паровой двигатель», не задумываясь ни на миг, ответил тот. «Ага, а вот и нет», взвизгнул лорд Мак. «В паровой машине источник тепла отделен от материального тела, расширяющегося при подводе к нему теплоты, сжимающегося при охлаждении и выполняющего работу. Где же вы видите здесь топку?»